Глава 7. Жизнь женщины в Древней Руси и период Средневековья. Долгое время считалось, что в древние времена русские женщины были совершенно бесправны, и их даже убивали после смерти супруга, заставляя взойти вслед за ним на погребальный костер. Именно так описывают жуткие обычаи купцы-арабы в X веке. И вот, когда умер этот муж, то сказали его девушкам, кто умрет вместе с ним? И сказала одна из них, я. Когда же пришел день, в который будет сожжен он и девушка, я прибыл к реке, на которой находился его корабль. И пришла женщина-старуха, которую называют «ангел смерти», и разостлала на скамье постилки. И она руководит обшиванием его и приготовлением его, и она убивает девушек. А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя, входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин юрты и говорит ей, «Скажи своему господину, право же, я сделала это из любви к тебе». И вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку, но всунула свою голову между ней и кораблем. Старуха же схватила ее голову и всунула ее голову в палатку и вошла вместе с ней, девушкой. А мужи начали ударять деревяшками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, причем взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти вместе со своими господами. Но, судя по находкам археологов, речь здесь идет о рабынях. Их и правда убивали таким ужасным способом вместе с погибшим хозяином. Большинство же мужских погребений на Руси никогда не сопровождаются погребениями женщин. Мужчин и женщин, богатых и бедных, хоронили в отдельных могилах. И только в очень богатых погребениях женщины сопровождали мужчин. Проанализировав погребальный обряд, археологи сделали вывод. Убивали и сжигали вместе с мужчиной не законных жен, а рабынь, наложниц. Увы, в то время рабство было распространено на Руси, как и в других государствах. Но как жилось свободным женщинам? Древнерусские женщины. Историки XIX века, поддавшись патриархальным установкам, сформировали образ забитой, темной, неграмотной бабы, безвылазно сидящей в тереме, на женской половине дома. Вот только этот образ, созданный во многом церковными летописцами, был полностью стерт находками берестяных грамот. Через грамоты с нами живым языком заговорили наши далекие прабабушки. Это были неофициальные документы вроде летописей, куда проникало немало пропаганды, а повседневные записки, касавшиеся обычной жизни обитателей древнего русского города. Судя по берестяным грамотам, русские женщины пользовались намного большей свободой, чем их современницы в Европе или Византии, и даже викторианки. Еще в Древней Руси они сами принимали важные решения и отправляли мужчинам наказы. В грамотах сыновья нередко и спрашивали совета у матерей насчет ведения своего дела. А, например, некая Марена, жившая во второй половине XII века, сама вела переговоры с князем о наделении купцов. Муж Петр писал ей. «Если станет князь наделять купцов и пришлет к тебе, то ты ему скажи. Ты, князь, знаешь, сколько мужей мор прошлой зимой унес». В XII-XIII веках женщины на Руси могли владеть землей и другим имуществом, свободно распоряжались собственным, часто достаточно крупным состоянием, одалживали деньги, передавали их по наследству. Иными словами, они обладали, по словам исследователей, определенной экономической самостоятельностью. Грамоты зафиксировали, что жена Смалига, заплатила штраф в 20 гривен за своего мужа. Ерошкова жена попала в список должников, не вернув кому-то 9 векш. А Ефимья расплатилась с покупателем полтиной. Для сравнения, в Англии женщины получили право владеть имуществом и завещать его в 1882 году, в Швеции – в 1874. В США замужней женщине впервые законодательно дали право владеть собственностью в штате Миссисипи в 1839 году. Но что вообще немыслимо для большинства стран того периода, после смерти супруга именно женщина становилась во главе семьи и могла не только жить до конца своих дней в его доме, но и рассчитывать на собственную долю в нем. Более того, мужчины, вероятно, сами передавали супруге такие права, если верить духовным грамотам и завещаниям князей. Например, Дмитрий Донской ясно указал в своей последней воле: «А по грехом, которого сына моего Бог отъимет, и княгиня моя поделит того уделом сынов моих. Кому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся. А приказал есмь свои дети своей княгине, а вы, дети мои, слушайте своей матери во всем». В средневековой же Европе вдовы полностью отдавались во власть родственников-опекунов. В Италии, Англии и Франции наследство переходило только к старшему наследнику мужского пола. Во Франции до XII века женщине отказывали в праве наследовать земельные владения и ограничивали их в возможности составлять завещание. В Англии все личное имущество женщины, включая ее наследство, после свадьбы полностью переходило во владение мужа. Даже то, что она зарабатывала, теперь принадлежало только ему. А женщины Древней Руси сами владели тем, что зарабатывали, а зарабатывали они, бывало, немало. Например, некая Анна из Новгорода и ее дочь занимались ростовщичеством. Марина, мать Григория, похоже, была не просто портнихой, а своеобразным кутюрье. Она просила сына купить ей невероятно дорогую шелковую ткань зиндянь, из которой шили только самую роскошную престижную одежду, и наказывала произвести покупку потщательней. Для защиты своих прав и интересов женщины Древнего Новгорода часто прибегали за помощью к суду. Например, Нешка в грамоте к ювелиру Завиду, чтобы добиться получения своего заказа, предлагала ему прислать к ней судебного исполнителя. Уже упоминавшаяся ростовщица Анна требовала от некоего Коснятина при свидетелях доказать ее преступление, а также возмущалась тем, что он при свидетелях же оскорбил ее нецензурной бранью. Кстати, за это церковный устав Ярослава налагал серьезный штраф – 3 гривны серебром. Учитывая, что даже простые горожанки имели практически равные права с мужчинами, что уж говорить о роли княгинь в истории Древней Руси. Знаменитую княгиню Ольгу недаром называют Петром Первым своего времени, потому как решительно она реформировала Русь. Но и после нее женщины принимали активнейшее участие в управлении страной. В XII веке в Полоцком княжестве и вовсе сложился так называемый Полоцкий матриархат, когда на протяжении 20 лет там правили одни княгини. В любви древнерусские женщины тоже обладали неслыханной по тем временам свободой. Например, во второй половине XIII века Никита делает предложение не родителям девушки, а ей самой. «От Микиты к Малании. Пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня, а на то свидетель Игнат Моисеев». Некоторые исследователи трактуют эту грамоту как обоюдное брачное предложение и делают вывод, что в заключении собственного брака женщины могли проявлять большую самостоятельность. Очень смело и современно пишет о своей любви другая жительница Новгорода. «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А вот бить жен было вовсе не принято. В древнерусских нравоучительных сочинениях XI-XIII веков нет рекомендации бить жену, чего бы плохого она ни делала. Согласно изборнику 1076 года, жену, наоборот, следовало беречь. Вероятно, все дело в том, что женщина в Древней Руси занимала достаточно высокое социальное положение. В уставе Ярослава широко представлены неурядицы, которые могли случаться между супругами, например, кражи друг у друга и даже драки. Кстати, для жены, побившей мужа, предусмотрен штраф — 3 гривны. А вот аналогичного штрафа для мужа — нет. Предусмотрена и ситуация, когда жена попалась чародейца, наузница или волхва или зеленица. Ее предписано не выгонять, а наказать по-свойски. За насилие над женщиной полагалось серьезное наказание — штраф 40 гривен, как и за убийство мужчины. Честь же европейской прекрасной дамы фактически могли защитить только ее родственники или супруг. При этом доказать преступление часто было невозможно, а наказание для того, кого все же признали виновным, нельзя назвать строгим. А что касается грамотности среди европейских женщин, в XII веке философ, юрист и крестоносец Филипп Наварский советовал: «Не следует обучать женщину чтению и письму, если только не для того, чтобы она стала монахиней. Ибо из-за чтения и письма приключаются с женщинами неприятности. Ведь кто-то осмелится ей писать письма. А дьявол так ловок и так способен заставить согрешить. И так ведь говорят, что змее не надо давать яда, так как у нее его предостаточно». На Руси его советами не пользовались. Грамотными здесь были даже простые горожанки Новгорода, не говоря уже о княжнах, которые собирали богатейшие библиотеки, читали, писали сами и переводили труды древнегреческих философов и ученых. Примером служит Ефросинья Суздальская, жившая в XIII веке, и дочь Ярослава Мудрого Анна Ярославна. Последняя вышла замуж за короля Франции и ставила собственноручную подпись на документах рядом с крестиком неграмотного супруга. Папа Римский Николай II в 1059 году писал ей: «Слух о великих добродетелях, восхитительная девушка, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом». Исследователи заключают, что новгородские женщины, судя по берестяным грамотам, участвовали во всех сферах жизни города XII-XIV веков. Они играли активную роль не только в семейных, но и в деловых отношениях за пределами узкого родственного круга. Но почему в Европе и на Руси к женщинам относились настолько по-разному? Все дело в том, что в средневековой христианской Европе женщина считалась виновницей грехопадения. На протяжении веков здесь закреплялось убеждение в несовершенстве женской природы и, следовательно, в превосходстве мужчин над женщинами. А вот на Руси женщина воспринималась прежде всего как мать и даже сама Богородица, особо почитавшаяся на Руси. Ведь она тоже мать. Родина-мать, да и земля-матушка — образ невероятно сильный и важный для русского человека. Сыновий долг мужчины перед матерью — тоже не пустой звук. Как отмечают исследователи, материнство, которое отождествилось с образом Земли, издавна и прочно укоренилось в сознании русского человека. Философ Николай Бердяев писал: «Очень сильна в русском народе религия Земли. Это заложено в очень глубоком слое русской души. Земля — последняя заступница. Основная категория — материнство. Богородица идет впереди Троицы и почти отождествляется с Троицей». То есть, если в средневековой Европе женщина — это сосуд грехов, прекрасная дама, которая была связана с сексуальностью и которой поклонялись, то на Руси женщина — прежде всего мать, которую боготворили. Подробнее об этом мы расскажем в 10 главе. Это глубочайшее убеждение русского народа имеет очень древние корни, и именно благодаря ему сформировалось то особенное отношение к женщине, которое существовало и на Руси, и в Российской империи. Даже несмотря на христианское учение о грехопадении, несмотря на то, что веками закреплялось и подчеркивалось подчиненное положение женщины, на Руси продолжали существовать богатырши и особые женские празднества, которым мы уделим много внимания в 11 главе. Богатырши. Еще в X веке дружина представляла собой особую социальную прослойку, которую формировали представители обоих полов. Это подтверждает то, что помимо 20 погребений дружинников в Киеве, археологам известно не менее 4 богатых женских погребений, которые ряд историков рассматривает как дружинные. Впрочем, богатырши по-прежнему живут в русских былинах и фольклоре. По преданиям, русские воительницы населяли окрестности старой Рязани и перебрасывались друг с другом топорами. Сохранилась память о богатыршах рязанской земли Верти и Хонюшке. Причем первая и вовсе командовала целым отрядом других богатырш. Но самое интересное предание рассказывает о Печкеморье, загадочном царстве русских богатырш, где правили одни женщины. Говорили, что когда воительница хотела выйти замуж, она должна была сразиться с предполагаемым супругом. И кто побеждал в поединке, тому принадлежал ребенок, который у них родится. Русские женщины против Орды. Что делать, если враги захватили город и убили мужа? В это тяжелейшее для народа время русские женщины находили свои способы справиться с ситуацией. Один из них, который в 1237 году выбрала русская княгиня Евпраксия, ученые считают формой протеста. Когда хан Батый, наслышанный о красоте Евпраксии, велел ее мужу, князю Федору, привести свою супругу к нему, то получил такой ответ: «Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». После этих слов Федор был убит, а тело его брошено на растерзание зверям и птицам. Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком тереме своем и держала любимое чадо свое, князя Ивана Федоровича. И как услышала она эти смертоносные слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого терема своего с сыном своим, князем Иваном, прямо на землю и разбилась до смерти. За свой поступок Евпраксия сегодня почитается церковью как мученица. Точно так же поступила и черниговская княгиня Домникея. А во время взятия Владимира женщины княжеской семьи, великая княгиня Агафья вместе со снохами и внуками, затворились в соборе, где их и сожгли ордынцы. В отличие от того, что показывают сериалы, В гаремы ханов Золотой Орды русские княгини на самом деле не попадали. Ни в одном документе не сообщается о том, что кто-то из русских князей добровольно отдал свою жену захватчикам. А стать наложницей княгиня могла только если бы ее взяли в плен. Но, конечно же, княгиню бы не оставили в плену, а выкупили. Знатных русских женщин татаро-монголы считали желанной добычей, так как их можно было вернуть обратно за большие деньги, гораздо больше, чем сулила продажа на невольничьем рынке. Очень редко ордынцы женились на простых русских женщинах, а вот русские князья охотно вступали в брак с ордынскими принцессами. Например, хан Узбек выдал свою сестру Кончаку замуж за русского князя Юрия Даниловича. Другая русская княгиня, Мария Михайловна, выбрала свой способ противостоять захватчикам. Ее муж Василько погиб в битве с ордынцами у реки Сить и в своих последних словах молился за детей и жену. Княгиня должна была уйти в монастырь, но предпочла остаться регентом при малолетних сыновьях и взялась за дело всей жизни — создание жития Михаила Черниговского, своего мужественного, несгибаемого отца, погибшего в Орде. Эта история, написанная очень эмоционально, в ту эпоху потрясла многих, внушив уверенность, что сила русского духа позволит преодолеть и эту напасть. Наталья Пушкарева, видный современный историк, считает, что после жития княгиня занялась и составлением летописей. На мысль о прямом отношении Марии Михайловны к летописным ростовским сводам наводят настойчивые упоминания ее имени в тексте летописи, а также подробное описание похода на Калку, в котором активно участвовал ее муж. При этом обращает на себя внимание довольно эмоционально выраженная радость по поводу того, что князь Василько не дошел до реки и остался невредим. Проявление такого чувства для летописца казалось бы неуместным, но оно вполне понятно, если принять во внимание, что это пишет жена князя. Также эмоционально пишет русская княгиня Мария и про разорение родной для нее Черниговской земли. «Избави Бог от лютого томления бусурменского люди ростовские земли. Вложи ярость в сердца крестьянам». Ее произведения пользовались огромной популярностью. Своими талантливыми произведениями эта женщина сделала не меньше, чем воины, донося до каждого читателя главное — сломить русский дух не удастся никому. Были среди русских княгинь и те, что, вопреки всем стереотипам, активно противостояли захватчикам и даже сражались в Куликовской битве. Например, две русские княжны из-под Ростова, Феодора Ивановна Пушбольская и Дарья Андреевна Ростовская, встали с оружием в руках рядом со своими возлюбленными. Княжна Дарья Ростовская переоделась в мужское платье и сбежала из дома, решив в час смертной битвы сражаться рядом с возлюбленным, ростовским князем Иваном Александровичем, защищая родную землю. Ее отец, князь Андрей, тоже герой Куликовской битвы, узнал об этом накануне сражения, случайно увидев дочь в лагере. Дарья и Иван выжили и поженились после победы, ставшей эпохальной в отечественной истории. Вторая история не такая счастливая. Феодора Пушбольская была безумно влюблена в князя Василия Дмитриевича Бычкова. Узнав, что он собирается на Куликовскую битву в числе ростовского войска, княжна тоже сбежала из дома, чтобы сражаться с ним плечом к плечу. Историк Алексей Титов упоминает уцелевший список с рукописи, где отмечалось, что эта русская княжна имела все доблести амазонки и сражалась отважно и умело. Однако ее возлюбленный пал смертью храбрых, а сама княжна была сильно ранена. Ее нашел ростовский князь Василий Ластка и привез на родину, где от ран девушка скончалась. Золотая клетка русских цариц. Несмотря на все свободы, которыми пользовались женщины в раннесредневековой Руси, ближе к XVI-XVII векам ситуация изменилась. После падения Константинополя в 1453 году стало повсеместно распространяться представление о Москве как о Третьем Риме, ведь она была последним оплотом византийского православного христианства. Русское общество начало переделывать себя с опорой на византийские порядки, которые главенствующую роль в семье отводили мужу, а женщине предписывали сидеть дома. Так зародилась Теремная Русь, своими нравами более известная по домострою. По мнению современных ученых, домострой среди обычного населения не был столь популярен. Он предназначался скорее для привилегированных слоев населения. И царицы страдали от этого больше всего. Им категорически запрещалось показывать лицо незнакомым людям и покидать дворец. Царица могла разве что съездить на богомолье в монастырь, да и то в наглухо закрытой карете, не позволяя себе даже выглянуть в окно. Посещать официальные мероприятия, где присутствовали мужчины, им тоже было нельзя. Царицы жили в настоящем женском царстве и даже прислуживали им одни женщины. Вот что пишет побывавший в Москве путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс, XVII век. «Хотя женщины царского рода пользуются в европейской части земного шара величайшими преимуществами пред московскими царицами, однако нигде они не окружены таким почетом и уважением, как у мосхов. О них не позволено говорить мало-мальски непочтительно, и никто не может похвастаться тем, что видел царицу где-либо с открытым лицом. Когда они проезжают по городу среди народа в каретах или едут за город, то они до того окутаны покрывалами, что ни их не видно, ни они сами ничего не видят. Поэтому обыкновенно устраивают так, что они совершают свои поездки большую частью либо рано утром, либо поздно вечером». В свое время царица Наталья Кирилловна, жена Алексея Михайловича и мать Петра I, совершила настоящую революцию в жизни российского двора. Она была не просто активной, но по тем меркам активной до неприличия. На всех праздничных торжественных богослужениях в соборах она присутствовала лично, а летом ездила в открытой карете, что смущало всех окружающих. Обязанностей у цариц было тоже немало. Они получали огромное количество челобитных от бояр, дворян, придворных по разным поводам. Развлекаться им дозволялось вышивкой и шитьем. Сделанные царицей вещи считались желанным подарком от царской семьи. При этом, как показывает история, быть царицей – дело чрезвычайно опасное. Из 18 русских цариц 6 убили, а среди русских царей своей смертью умерли и вовсе меньше половины. Известно о многочисленных покушениях на жизнь членов царской семьи, об отравлениях, попытках проклясть или навести порчу. В поездках по резиденциям царскую семью подстерегала еще одна вполне реальная опасность – разбойники. Грабежом на большой дороге промышляли даже банды из слуг некоторых придворных. Ну и серьезную угрозу представляли народные восстания, которые на Руси легко вспыхивали во все времена, а особенно в XVII веке. Дворец, конечно, охраняли 800 стрельцов плюс дворяне, дети боярские и так далее. Но против толпы это капля в море, к тому же стрельцы могли и поддержать бунтарей. Во время соляного бунта в 1648 году были убиты приближенные царя, а двор его воспитателя, боярина Морозова, разграблен. Когда же в 1662 году вспыхнул медный бунт, разъяренная толпа все-таки прорвалась на государев двор в Коломенском, так что перепуганный царь лично вышел к бунтовщикам и стал успокаивать их. Он смог выиграть время и дождаться подхода верных ему стрельцов, но очень и очень рисковал. Судьба русских царевен. Первыми царевнами в русской истории были три дочери Ивана Грозного от его первой и горячо любимой жены Анастасии. И уже от них можно вести отсчет несчастливых судеб царских дочерей. К сожалению, царевны Анна, Мария и Евдокия не дожили и до 3 лет. В наше время ученые выяснили, что, похоже, как минимум одна из девочек была отравлена. В останках царевны Марии обнаружили дозу мышьяка, которая почти в 48 раз превышает допустимое значение, и высокий уровень ртути. И, конечно, у исследователей возник вопрос, кому понадобилось травить младенца? Более того, по их подсчетам, 5 из 8 детей Ивана Грозного скончались в младенчестве, что для привилегированной семьи крайне странно. Царские дети продолжали умирать совсем рано и позже. Последняя царевна из династии Рюриковичей, внучка Ивана Грозного Феодосия, долгожданный ребенок Федора Иоанновича и Ирины Годуновой, не прожила и 2 лет. С ее смертью пресеклась и династия. Тех царевен, что дожили до взрослого возраста, тоже иногда ждала несчастливая судьба. Ксения Годунова стала царевной в 16 лет, когда ее отец, Борис Годунов, взошел на престол. Она оказалась классической царевной из сказок. Вместе с братом Ксения получила лучшее образование у иностранных учителей, музицировала, была начитана, умна и, к тому же, по воспоминаниям современников, очень красива. Фраза «красотою лепа», «червлена губами», «бровьми союзна» из гайдаевского фильма и булгаковской пьесы на самом деле тоже относится к царевне Ксении Годуновой. Так ее описывал князь Иван Катарев-Ростовский. «Царевна же Ксения, дщерь царя Бориса, девица сущая, отроковица чудного домышления, зелную красотою лепа, беловелми, ягодами румяна, червлена губами, очи имея черный велики, светлостью блистаяся, когда же в жалобе слезы и за очью оспущаше, тогда наипаче светлостью блистаху зелную, бровми союзна, телом изобилна, млечную белостью облиянна, возрастом ни высока, ни низка, власы имея черны, велики акотрубы по плещам лежаху, во всех женах благочинниша и писанию книжному навычно, многим цветаше благоречием, воистину во всех своих делах чередима, гласы воспеваемые любляши и песни духовные любезни желаше. Царь-батюшка в ней души не чаял, а потому ставил иностранным женихам непременное условие: после свадьбы молодые должны остаться в России. «У светлейшего великого князя одна только дочь наша государыня. Отпускать ее как-либо нельзя». Жениха в результате подыскали идеального. Принц Иоганн Шлезвиг-Гольштейнский весьма понравился самой дщери и родителям ее, царю и царице, и всем придворным, кто видел его, потому что был не только благороден и богат, но и был молод, а главное – настоящий красавец и большой умница. Царь и царица весьма полюбили его и ежедневно принимали его во дворце, желая устроить брак. Казалось бы, что еще было нужно для счастья? Однако жених неожиданно умер, а следом скончался отец прекрасной царевны. Потом на ее глазах убили горячо любимого брата и мать, а захватчик Лжедмитрий сделал ее своей наложницей. В конце концов, самая красивая русская царевна в 23 года стала монахиней, а в 40 умерла. У Михаила Федоровича, первого царя из следующей династии, задержавшейся на русском троне, было целых 7 дочерей. Но до совершеннолетия все равно дожили только 3 — Ирина, Анна и Татьяна. И все 3 закончили жизнь в монастыре. Выдать царевну замуж за боярского сына было нельзя, дабы не уронить царскую честь. А заграничные принцы не подходили, так как те не исповедовали православие. Та же участь постигла и 6 дочерей Алексея Михайловича от первого брака с Марией Милославской. Они рано потеряли мать, были очень дружны между собой и дружно не приняли новую жену отца, Наталью Нарышкину, от которой у царя родилось еще 3 детей. Все 6 царевен остались незамужними и попали в монастырь, но одна из них сумела оставить яркий след в истории России. Царевна Софья с детства прекрасно понимала, какая судьба ее ждет, и не хотела после воцарения брата стать затворницей в келье только потому, что она женщина. В отличие от сестер, завершивших учебу в 10 лет, умная и целеустремленная Софья настояла на дальнейшей учебе вместе с братьями. Ее учителем и воспитателем был знаменитый придворный поэт и богослов Симеон Полоцкий, который называл ее «мудрейшей». Софья знала латынь, свободно владела польским и имела обширную библиотеку. В 24 года царевна сумела воспользоваться стрелецким бунтом и принять на себя управление государством, пока ее братья, родной Иван и сводный Петр, были еще слишком малы. Ее титул звучал так: «Великая государыня, благоверная царевна и великая княжна». Причем на назначении женщины правительницей государства настояли стрельцы, считавшиеся серьезной силой. Венчаться на престол царевна Софья не планировала, поскольку считала это опасным и недопустимым. Она надеялась женить Ивана и с помощью его наследника укрепить потомков Марии Милославской на троне. Софья Алексеевна старше покойного царя Феодора. Она управляет в Москве с боярами. Возвела на престол своего брата Иоанна. Умная и набожная, проводит время в молитве и посте. Читает жития святых по-польски, что в стихах издал Баранович. Царя Иоанна она так оберегает, что он никуда не выезжает, да и к нему никто не ходит без ее дозволения. Бояре также не созывают думы без нее не только по делам государственным, но даже и частным. Похоже, она была выдающимся политиком, умным, хитрым, осторожным. Она смогла заключить выгодный для России вечный мир с Польшей, по которому за Москвой закреплялись Киев, Чернигов, Смоленск, земли вплоть до Новгорода Северского. Она же заключила и первый в истории русско-китайский договор, который действовал вплоть до 1858 года и принес России новые территории. Благодаря походам против крымских татар ей удалось укрепить авторитет России в мире. Единственное дошедшее до нас описание внешности царевны Софьи, данное ее современникам, принадлежит французу-дипломату Деланивиллю. Ужасно толстая, у нее голова размером с горшок, волосы на лице, волчанка на ногах, и ей по меньшей мере 40 лет. притом согласно его же свидетельствам. Ее ум и достоинство вовсе не несут на себе отпечатка безобразия ее тела, ибо насколько ее талия коротка, широка и груба, настолько же ум ее тонок, проницателен и искусен. Что тут сказать? Что для француза изъян, то для русских самое, что ни на есть красота. Впрочем, замуж Софья так и не вышла. По тем причинам, что и другие царевны. А вот о ее личной жизни историки спорят по сей день. Действительно ли у Софьи был роман с князем Василием Голицыным, ее ближайшим советником и правой рукой? В качестве доказательства обычно приводят ее письмо князю. «Совет мой, братец Васенка, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратиться. Тогда веры пойму, как увижу в объятиях своих тебя, света моего». Василий Голицын был блестящим интеллектуалом и явно одним из самых выдающихся представителей эпохи. Вот как описывал его уже упоминавшийся француз. «Я послал из вежливости попросить у него, Голицына, аудиенции в его доме, где я был принят так, будто бы дело происходило при дворе какого-нибудь итальянского князя. За время разговора на латыни обо всем, что происходило в Европе, и о том, что я думал о войне, которую вели с Францией император и столько князей, в особенности же о революции в Англии, он разбирался в новостях той страны, куда я был послан королем Польши в это время, и был там задержан и ограблен на обратном пути. Он предложил мне все виды водок и вин, советуя мне в то же время предупредительным образом не пить вовсе. Он обещал добиться для меня аудиенции через несколько дней, что и сделал бы, если бы не его опала, которая привела к такой перемене в делах, что сразу стали слышны призывы к поджогу и убийствам. Однако этот роман совсем не соответствовал духу того времени. Голицын был старше царевны на 14 лет, находился с ней в дальнем родстве, но, главное, имел жену и 5 детей. Подобные отношения вполне могли иметь право на существование лишь столетия спустя, а в 17 веке нравы такого еще не позволяли. Как бы то ни было, закончилась история Софьи все равно в монастыре. Ее сводный брат Петр вырос и силой забрал у нее власть. Ее предали все соратники, включая того самого Василия Голицына. Вместе с ней в монастыри Петр I сослал большую часть ее родных сестер. Однако монашеский постриг Софью заставили принять лишь после Стрелецкого восстания, 1698 год, которое она помогала устроить, несмотря на то, что была заключена под стражу в Новодевичьем монастыре. Царевна Софья I пробила брешь в той стене, за которой замурованные сидели наши прабабушки, писал историк Евгений Шмурло. Она первая вывела их из терема, указав путь, идя по которому русская женщина стала теперь по широте и глубине своего образования, по интенсивности своих духовных стремлений, одной из первых женщин мира. На взгляд историка Ивана Забелина, общество не готово было принять женщину в роли правителя, и Софье требовалось вступить в прямую, открытую и притом богатырскую, то есть петровскую борьбу с тем же обществом, борьбу, не допускавшую никаких сделок, никаких колебаний, уступок, никаких мирных переговоров. Она же якобы пыталась отстоять лишь свою личную свободу, действуя при этом по византийским образцам. А вот специалисты из отдела правовых расследований Российского агентства правовой и судебной информации считают, что эпоха правления женщин в следующем, 18 веке, не имевшая аналогов в других странах вплоть до XIX столетия, свидетельствует об обратном. Уже из этого ясно, что если бы в обычаях и менталитете русских господствовало пренебрежительное и неуважительное отношение к женщине, то вряд ли бы гордое русское дворянство склонило голову перед женщинами-царицами, да еще неоднократно на протяжении нескольких поколений. Ни у кого длительное главенство женщин в русском государстве не вызывало удивления или отторжения. Нигде не раздавались голоса мужского протеста в гендерном контексте. «Чего ж мы, мол, мужики, под пятой у женщин служим?» Нет, их любили, преклонялись перед ними, воспевали в водах и верно им служили. Впрочем, в истории России найдется и несколько царевен с позитивной судьбой. Например, у того же Петра I была горячо любимая родная сестра Наталья Алексеевна, первая русская царевна-писательница. Верный друг и сторонник царя, она разделяла все его взгляды и была очарована западной культурой. Впрочем, первой западницей следует назвать их мать Наталью Нарышкину. Наталья Алексеевна, первой из русских царевен, сняла сарафан и одевалась по последней западной моде, бросив серьезный вызов русскому обществу. Когда иностранные женихи стали проявлять к ней интерес, Петр отказался выдать сестру замуж. Он доверял ей больше, чем кому бы то ни было, и не захотел с ней расставаться. Царевна организовала в Преображенском дворце театр, сама ставила и писала пьесы, в которых играли придворные, а еще писала стихи. Скончалась Наталья Алексеевна от болезни в 42 года. А еще история знает пример первой царевны, вступившей в брак по любви. У рано умершего Ивана V, старшего брата и соправителя Петра I, родились 5 дочерей. Среди 3 выживших одна стала императрицей, Анна Иоанновна, правила 10 лет после Екатерины I, а вторая, Прасковья, получила от Петра I разрешение на неравнородный брак с возлюбленным. О Прасковье писали так. Принцесса Параскевия, вторая сестра царицы, императрицы Анны Иоанновны, отличается способностями, очень дурна лицом и худощава, здоровье слабого. Прасковья глупа и имеет такую же склонность к мужчинам, как и сестра. Впрочем, другие современники писали, что она была не дурна собой и даже красива. В любом случае, ей не стали искать иностранного принца. Петр разрешил ей выйти замуж по любви за генерала Ивана Дмитриева Мамонова из древнего русского рода Рюриковичей, утратившего княжеский титул. Здесь царь, как и во многом другом, выступил революционером. Прасковья оказалась первой царевной, которая стала генеральшей.